На следующее утро. Начальник дивизионной контрразведки завтракал в офицерской столовой, пребывая в гордом одиночестве. А может, не в таком уж и гордом. Время было оживленное, за остальными столиками свободных мест почти не было, но к подпоручику никто не подсаживался. Он ловил на себе косые неприязненные взгляды. Не полюбили особо уполномоченного в 74-й. Это было хорошо и правильно. Алексей еще и нарочно форсировал надменный вид, с многозначительной прищуренностью впивался глазом то в одного, то в другого. Именно так себя вел бы прыщ на ровном месте, изображая солидную возвышенность. Расположился Романов основательно и надолго. Заказал большую яичницу, поджаренного хлеба, потом чаю. Сидение в кантине могло затянуться. По уговору с сотрудниками, некоторые из них были внештатными, неочевидными, по утрам с 8 до половины 10 подпоручику полагалось находиться здесь, у столика, с которого просматривалась главная и единственная площадь Русиновки. Состояние у Алексея после тяжелой ночи было несколько оцепенелое, но, в общем, спокойное. Даже удивительно, ведь сегодня, вероятно, решится успех дела. Судя по тому, что ни от Сливы, ни от Калинкина вестей не поступало, учительница к банщику не пошла. Это просто отлично. Едва он это подумал, как вдруг увидел выходящего из переулка Васю. Он двигался по направлению к столовой, решительно отмахивая правой рукой. Левая прижимала к боку шашку. Был прапорщик бледен, с кругами под глазами. После бессонной ночи на посту оно неудивительно. Кого, интересно, он оставил вместо себя у Мавкиной хаты? Это первое, о чем Романов спросил помощника, когда тот сел рядом. «Никого?» «Ты отлучился и оставил учительницу без присмотра?» «Почему?» «Потому что я за ней не присматривал». Калинкин нынче был странный. Лоб выставил вперед, словно бычок, затеявший бодаться. Губы сжаты, глаза сверкают. «Я еще ночью хотел тебе сказать, но ты отмахнулся и исчез. Надо было догнать, но я смолодушничал. До утра собирался с духом. В общем, я тебе вот что хочу сказать». Непохожий на себя прапорщик теперь выпятил подбородок. «Я отказываюсь подглядывать за Мавкой, потому что это низко. Во-первых, она никакая не шпионка. А во-вторых, я на ней женюсь, вот». Последние слова он выпалил единым залпом и, густо покраснев, уставился на Романова, потерявшего дар речи. «Она ни в чем не виновата», — с нажимом продолжил Вася. «Я за нее ручаюсь. У меня есть это право после того, что у нас с ней было». «А?» — поперхнулся Романов. «Было? Когда?» «Вчера днем. Я потому и послал вместо себя Сливу, чтобы не быть перед ней подлецом после... ну, этого. А потом понял, что все равно это скверно. Следить за своей невестой я сам не буду и никому не позволю». Алеша бешено затряс головой, чтобы скинуть проклятое оцепенение. «Погоди», — холодея сказал он, — «я правильно понял? Ты ночью возле ее дома не дежурил? Вообще?» Минувшей ночью. Зря Романов, поджидая Васю, демонстративно прохаживался с папиросой около Мавкиного дома. Она не смотрела в окно. Она сидела там же, где он ее оставил, погруженная в задумчивость. Все на свете оказывалось не таким, как ей раньше представлялось. Во всяком случае, многое. Этой ночью она изменилась. Мир изменился. Жизнь изменилась. Все изменилось. В плохую сторону. И мир, и жизнь, и сама Мавка утратили незамутненную ясность. Что с этим делать, непонятно. Но так, как раньше, уже не будет. Это очевидно. Просидев у стола час или даже больше, Мавка, наконец, поднялась, накинула на плечи шаль. Нужно идти к Апанасу. Днем она летела к нему, как на крыльях. Теперь шла будто на казнь. Это не помешало ей проверить, нет ли слежки. Слежки не было. Ни возле дома, ни снаружи. Мавка нарочно попетляла по улицам. «Еще один балл в пользу подпоручика Романова», — подумала она в школьных терминах. «Его оценка повышается с хорошо до отлично. Как странно. Тот, кого ты считала жалким клопом, оказывается живым человеком, способным на сильные поступки. Из-за этого случившееся 100 крат ужасней. Такую занозу из памяти легко не выдернешь». Она спохватилась, что терзается не из-за главного, не из-за своего провала, а из-за ерунды, мелочи. Подумаешь, кто-то с кем-то поскрипел кроватными пружинами. К делу это не имеет никакого отношения. Но для меня «Имеет», — ответила себе она, — «и для Апанаса. Не то что поскрипело, а что заноза в сердце осталась. Как ему об этом рассказать? Но и умолчать нельзя». Через подземный ход она шла на подгибающихся ногах, готовая ко всему. Сейчас он спросит. Нет, просто взглянет на нее и все сразу поймет. Упреков, конечно, не будет. Он ведь сам ей это поручил. Можно представить, чего стоило ему ожидание. Дойдя до погреба, Мавка остановилась, чтобы собраться с силами. Она знала, как все произойдет. Апанас выслушает ее отчет, сухо поблагодарит за важные сведения, обязательно скажет что-нибудь про ее самоотверженность и про то, как сильно она помогла делу. Наверное, еще и руку пожмет. Этого рукопожатия она страшилась больше всего. Оно будет означать, что главное между ними кончено. Навсегда. Наверху откинулся квадратный люк. Вниз пролился неяркий свет. «Немец, ты?» — донесся тихий голос Апанаса. «Это я». Он быстро спустился по лесенке, прикрыв за собой дверцу. В руке у него была керосиновая лампа. За поясом — револьвер. «Почему ты? Я же запретил!» Она молчала, опустив глаза. Сейчас спросит. «Белла?» «Черт тебя дери! Я ведь предупредил! Тебе здесь появляться нельзя! За тобой слежка!» «Нет слежки, я проверила». Апанас раздраженно взял ее за подбородок, поднял лицо к свету. Сейчас увидит глаза и все поймет. Она зажмурилась. «Что ты молчишь?» — нервно сказал он. «Я тут как на иголках. Ты раскусила Романова? Что он за фрукт? Простак или хитрец? И почему не пришел немец?» Ему наплевать. Он об этом и не думал. Мавка открыла глаза и увидела, что не ошибается. Терзающийся ревностью мужчина так не смотрел бы. Во взгляде Апанаса читались лишь нетерпение и требовательность. Только что внутри у нее все трепетало, жгло, соднило. И вдруг стало холодно, бесчувственно. «Да проснись ты, отвечай!» Но она и проснулась. Как после долгого горячечного сна. Поглядела на стоящего перед ней усатого настырного мужчину, словно никогда раньше его не видела. Немец убит. Романов его застрелил. «Проклятие, так и знал! Дурочку подкинули!» Он тряхнул ее за плечо. «Говори, не молчи! Как это случилось? И главное, почему тебя отпустили? Ты точно не привела хвоста?» «Грубый, хищный, чужой!» — подумала она. И вдруг неожиданно для себя самой наврала. «Это произошло случайно, по недоразумению. Я заваривала чай, а болван Романов взял да зажег красную лампаду. Захотелось ему пущей интимности». Ужаснулась. «Что я несу?» И замерла. Вот сейчас он скривится на слово «интимность» и, наконец, спросит. Но Апанас упустил свой последний шанс. «Холера! Всего не предусмотришь! И немец решил, что это сигнал, понятно. Что было потом?» Русский вышел во двор. До ветра. Я все еще с самоваром возилась. Вдруг выстрелы. Два. Я их слышал. Романов решил, что на него накинулся какой-то мой воздыхатель. Из ревности. Я не перечила. «Да, говорю, ходил за мной полоумный какой-то, проходу не давал». «И он поверил?» «Почему нет? Разве я не способна внушать безумную страсть?» Она улыбнулась презрительно. Презрение адресовалось Апанасу, а он и не понял. «Значит, подпоручик глуп, как пробка. Я ему говорю, спрячь труп, сейчас патруль прибежит. Этот инцидент повредит твоей службе и моей репутации. Знаешь, что он сделал?» «Что?» «Кинул немца в отхожую яму». Апанас только головой покачал. «А дальше?» «От патруля он избавился быстро, сказал, что учит меня стрелять из пистолета по горшкам, показал удостоверение контрразведчика, они ушли». «Буфонада какая-то! Но выстрелы были давно, в 3:00 ночи, что было после?» «Все», — с многозначительной улыбкой ответила она, — «все, чего ты хотел. Ну-ка, что он на это?» Удивился. «После убийства у вас хватило куражу на любовные утехи?» Мавка зло рассмеялась. «Романов так перья распустил! Как же, герой! Одолел соперника, самец-победитель!» Вот теперь он ее поцеловал. Деловито. «Умница ты у меня. Довела дело до конца. Разъяснила ты подпоручика?» «Там нечего разъяснять. Парень он храбрый, ловкий и кобель первоклассный». Апанас на это и глазом не моргнул. И правда было уже все равно, моргнет, не моргнет. «Но дубина дубиной, говорю тебе со всей определенностью, этой дурьей башке ни за что не поручат вести важное дело. Исключено». «Уверена? На 100%?» «На 200%. Тут он обнял ее по-настоящему. Стал целовать. Даже предпринял попытку повалить на топчан, где давеча они предавались страсти. «Пусти», — сказала Мавка, — «а то меня вытошнит». Он не очень-то и настаивал. «Бедняжка, что ты вынесла?» У самого глаза прищурены и смотрят в сторону, о другом думает. Но это было не напрасно. Теперь русские у нас вот где! Он потряс кулаком, но его мысль уже бежала дальше. «Немца нет? Значит, не будет и обратной эстафеты. По уговору в этом случае пришлют дублера-инспектора через двое суток. Сидеть без дела я не стану. Скажи-ка, Кахана...» Апанас ласково погладил ее по волосам. «А на что, по-твоему, можно взять этого Романова?» «Ты хочешь его завербовать?» — удивилась Мавка. «Офицера русской контрразведки?» «Попытка не пытка!» Апанас азартно улыбался. «Раз он способен втихомолку спустить соперников в выгребную яму, да еще хвастлив и глуп, неплохой материал для вербовки. Что посоветуешь? Ты по Романову теперь специалистка. Деньги?» Она смотрела на него с мстительной усмешкой. «Ловец человеческих душ, попадись на собственный крючок. Скорее шантаж». «Но ты говоришь, он храбр». «Физически храбрые люди часто боятся мнения окружающих или начальства. У Романова есть начальник, какой-то подполковник, от которого этот болван просто леденеет. Козловский, кажется», — вспомнила она разговор между Романовым и Жилиным в тот самый первый вечер. «Так-так, князь Лавр Козловский, начальник фронтового управления. Отличная идея. Ты у меня действительно золото. Теперь я знаю все, что нужно. Твоя помощь больше не понадобится. И встречаться нам теперь нельзя. Держись от меня подальше, хорошо?» «Хорошо», — согласилась она, подставляя щеку для поцелуя. «Буду держаться от тебя далеко-предалеко». Когда она выбралась из норы к реке, рассвет еще не начался, но небо на востоке начинало подсвечивать багрянцем. Дул свежий вольный ветерок. К себе в хату Мавка возвращаться не стала. Не было там ничего такого, что ей хотелось бы взять с собой. Она долго шла по берегу, потом поднялась на обрыв и пошла тропинкой через большое темное поле. Чтоб ни о чем не думать, шептала любимые стихи. «Дали, дали видушного места, сердце прагне буять на просторы, бачу сдалека хвиля искриста, грає вільно по синему морю.